Ева, ты не волнуйся. Игорь, ты тоже из полиции? Ты хочешь обвинить меня в убийстве Алены, чтобы спасти своего брата? Я не хочу обвинить тебя, я ищу убийцу. Ева одарила его многообещающим взглядом. Разборок не миновать. Тем временем Чернов вовсю веселился. Ищешь убийцу в постели Евгении Александровны? Гена, твою дивизию, отвали! Обронил Яна, вставая с корточек. Я не могу, Игорек, отвалить, мне работать надо. А вот ты бы катился отсюда, пока я Каменеву не позвонил. Мне плевать, кому ты позвонишь. Ева предотвратила конфликт. Геннадий Федорович, сказала она деловито. Вы пришли по делу, так задавайте ваши вопросы. А ты, Игорь, подожди меня на кухне. Кухня Янова не прельщала. Он молча сел на диван. Ева сделала вид, будто не заметила саботажа. Чернов тоже возражать не стал. Итак, Евгения, гранде или корде? Смените тон, сухо приказала Ева. Ну, хорошо, скривил тонкие губы Чернов. Тогда начнем. При каких обстоятельствах вы познакомились с Аленой Яновой? Она пришла на мои курсы соблазнения в декабре прошлого года. Когда вы в последний раз видели ее? 29 августа в 9 вечера в курортном. В это время я собиралась уезжать в Гродин на такси. У меня есть номер телефона таксиста. Я вам его сообщу, чтобы вы могли проверить мои слова. Алена оставалась до утра в доме, который я снимала. Я предупредила Алену, что утром придет хозяйка за ключами. Вы можете спросить хозяйку. Мы уже спросили, сказал Чернов. Игорь злорадно заметил, что следователю не нравится спокойствие Евы. Наверняка он ожидал увидеть испуганную дурочку и приготовился к беседе совсем в другом тоне. Какие отношения связывали вас с мужем Алены, Алексеем Яновым? У нас был очень короткий роман. Как только я узнала, что Алена стала моей ученицей, я сразу же роман прервала. Почему Алена пришла к вам в дом в тот вечер? Алексей проболтался о том, что случилось между нами. Алена возмутилась и обиделась. Она пришла, чтобы обвинить меня. И вы поругались. Ругаются торгашки на рынке. Я объяснила Алене, как все было на самом деле, и мы восстановили отношения. Мы с ней подружились за ту мою жизнь. За какую жизнь? Неважно. У вас есть еще вопросы? Пока нет, но скоро вас вызовут в Следственный комитет. Будьте готовы. Всегда готов, сказала Ева мрачно. Чернов встал и вышел, не попрощавшись. Ева повернулась к Игорю. «Ну ты и фрукт!» И вдруг хмыкнула. «Просто Матахари в штанах. Ловишь преступниц, соблазняя их». Меньше всего на свете он ожидал такой реакции, от чего растерялся. «Ева, мой брат под подозрением, и я, а ты и мы». Ева хихикнула, но тут же сделалась серьезной. Она точно убита. Вдруг это сердечный приступ или... Ну, я имею в виду, что Алена пришла ко мне в жутком настроении, а я уехала, бросив ее одну. Надо было с Аленой остаться. Игорь сел рядом с ней на диван. «Прости, я действительно ищу убийцу Алены, и я действительно тебя подозревал. Наверное, ты подумала, что я был с тобой из-за расследования, но...» «Игорь, это не важно. Ты увидел меня, я увидела тебя. Мы понравились друг другу. Вот и все». «Все?» Ты не обиделась? Обиделась. Смешное детское слово. Мне оно не по возрасту. Он обнял ее. Ева положила голову ему на плечо. Алена рассказывала о тебе. Наплескавшись в ванной во второй раз за утро, Игорь вернулся в спальню, обернувшись коротковатой простыней. Ева лежала в кровати голая, на животе, подперев голову руками, глядя в окно на лапчатые листья каштанов. Янов почти слышал ее мысли. Все они были об Алене и перекликались с его собственными, об Алексее. Янов вздохнул, уронил полотенце и принялся за поиск трусов, в спешке закинутых Евой в неизвестном направлении. Ева скосила на него глаза, но не пошевелилась. Из динамика ее телефона донесся голос Мэрилин Монро. «I wanna be loved». «О, Наташа!» – откликнулась Ева. «Конечно, я приду. Адрес?» «Куда ты собралась?» «Клиентке». Она перевернулась на спину, потянулась. «Прекрати сейчас же», — строго сказал он. «Я больше не могу». «Никто не может», — согласилась она, вставая и заворачиваясь в легкий яркий халатик. «Как я не хотела работать в этой жизни. Понимаешь, у меня тут дочь. Ее отняли у меня 20 лет назад, а теперь я хочу вернуть ее. Моя свекровь приставилась, надеюсь, ей в аду жарко. И мне зеленый свет, но еще не знаю, как действовать, даже боюсь». «Какая она?» Понимаешь, я всего несколько раз ее видела. Она очень красивая, как я и мечтала. На мою маму похожа, чуть-чуть и на меня. Но вдруг свекровь ее на свою сторону перетянула. Вдруг она меня ненавидит. У Янова не было детей. И чем утешить Еву, он не знал. На всякий случай обнял, ощутил, что снова не кстати возбуждается и отпустил. «Хочешь, я тебя к твоей клиентке отвезу?» Она молча рванула в ванную. Через час Янов сидел в машине, поджидая Еву, и думал о своем. И чем дольше думал, тем больше злился. Каменев назначил следователем по делу Алены этого мудака Чернова. Видно, старик уже совсем погрузился в деменцию, если не понял, что назначением этим губит своего лучшего следователя. Одним махом. Если Чернов посадит Лешку, то Игорь уйдет из Каменевского отдела. А Чернов не для того взялся за дело, чтобы раскрыть убийство Алены. Его цель – напакостить Янову, ибо между коллегами царила открытая вражда. И напакостит. Чернов заставлял своих подозреваемых так петь, что Шахерезада отдыхала. Его метод расследования происходил от времен НКВД, а то и прямым ходом от Инквизиции. Чернов просто выбирал подозреваемого согласно личным соображениям, а после находил способ выбить признание. Вещдоки и свидетельские показания подгонялись под обвинительное заключение позже. Числились за Черновым и другие профессиональные особенности, например, ясное понимание выгоды в любой ситуации. Игорь только дивился, и почему карьера Чернову все не удается. А однажды Игорь врезал Гене по морде. Причиной стало одно дело, которым занимался Янов. Сеня Жилкин убил свою одноклассницу Эллу Григорьеву. Случилось все после уроков, когда дежурные Сеня и его будущая жертва мыли полы в классе. Элла пошла в туалет, Сеня увязался за ней. Ему хотелось потискать девочку, к чему он и приступил, едва войдя в клозет. Элла оттолкнула Сеню, тот обиделся и, схватив ее, за плечи приложил к стене. Сеня имел почти 1,70 м росту и 60 кг, а девочка попалась хрупкая. От первого же удара она получила перелом основания черепа и умерла спустя час на холодном кафеле. Задолго до этого Сеня смылся. Неважно как, Янов довольно скоро вычислил и поймал мерзавца. Все улики говорили о его виновности, даже вопросов не возникало. Но тут выяснилось, папа Сени большой человек в администрации, а мама мертвой девочки кассирша в супермаркете. Эти новости притащил Янову Чернов, сопроводив факты жирными предложениями, ведь нельзя же портить мальчику жизнь. В результате Игорь не удержался от зуботычины. Гена сумел так наябедничать Каменеву, что оказалось, будто это Янов прикрывал убийцу. Однако старик слишком хорошо знал Игоря и сумел разоблачить наветы. Правда, выговоры влепил обоим. В остальном утряслось, а убийца получил все, что ему полагалось согласно букве закона. И теперь этот тип, Чернов, будет искать убийцу Алены? Фигня, не будет он его искать. У него уже есть Лешка Янов, брат того козла, что раскровянил Чернову нос. Беседа следователя с Евой подтверждала мнение Игоря. Если бы Чернову понадобилась Ева, то она уже сидела бы в СИЗО, а возможно даже подписывала бы признанку. И раз этого нет, то... Затрещал телефон, Янов полез в карман за мобильным. «Лешка, ты где?» «Игорешка, все хреново. Меня вызвали на допрос. Там у вас такой следователь. Он мне в лоб сказал, я тебя посажу». «Гжалкин с тобой был?» «Нет, я испугался и забыл его позвать на допрос». «Дурак, ты дома?» «Ну да, вот и сиди дома. Когда ты придешь?» «Игорешка, приезжай, я тебя умоляю». «Леша, сиди дома». Ева пришла через 15 минут в сопровождении грустной, невысокой, рыжеватой женщины, лет 50, одетой в неуклюже сидящую льняную юбку и глупую блузку с оборочками. Желая, только ради Евы, произвести приятное впечатление, Янов вышел из машины. «Это моя новая клиентка Наталья Марьина», – представила Ева свою спутницу. «Добрый день», – церемонно произнес Игорь Янов. «Очень приятно», – тихо ответила та, охватив его беззащитным взглядом темных, обрамленных тусклыми светлыми ресничками глаз. Лицо женщины напомнило Янову средневековые портреты знатных дам. «Я пойду, мне пора на процедуры». «Вас подвезти?» – предложил он. «Нет, спасибо. До встречи, Ева». В машине Ева закурила. Сложный случай. Даме добрый полтинник. Она очень неловкая, скованная, зажатая, а мечтает соблазнить доктора, который лечит ее от гастрита. Что я с ней делать буду? Отказаться нельзя? Не-а. Машка попросила позаниматься. Она в какой-то жуткой депрессии.